А я и не знала, что это столь юная дама. Нет, мэм. Госпожа Фурсуасон вдова. У нее есть сын, Ники, ему 9. Помешан на скачковых кораблях. Вы случайно не знаете, тому пилоту нравятся дети? Ники прилипнет к Мэйхью, точно к магниту. Ну, не знаю. Не думаю, что Арди сам знает. На флоте свободных наемников он вряд ли имел дело с детьми. Значит, ему надо приглядеть и удостовериться, что малыш Ники не нарвется на болезненный отказ. В нынешних обстоятельствах милорд и будущие миледи, наверное, не смогут уделить ему обычного внимания. Сержант Таура прошлась по комнате с удовольствием, как надеялся Ройс, разглядывая удобную обстановку. Затем посмотрела в окно на укутанный зимней белизной сад и искрящийся в свете охранных прожекторов снег. Наверное, разумно, что он, в конце концов, женится на Форессе, такой же, как и он сам. Она наморщила нос. Форы — это общественный класс, воинская каста или что? Из объяснений Майлза я так и не поняла. Судя по тому, как говорит об этом он, то это почти религия. По крайней мере, его религия. Ройс озадаченно заморгал. Ну, нет. И да. Все вместе. Форы — это... Ну, форы. Разве теперь на осовременившемся Барояре остальные классы не выражают недовольство существованием наследственной аристократии? Но они же наши форы, — сказал бароярец. Хм. Значит, вам позволено их критиковать. Но, боже, сохрани любого чужака, который посмеет сделать то же самое. Да, — с облегчением подтвердил Ройс. Она уловила смысл, хоть его собственный язык запнулся и не сумел этого выговорить. «Семейное дело. Понятно». Широкую улыбку сменила хмурая сосредоточенность. Если честно, не столь устрашающая, поскольку не так явно демонстрировала клыки. Пальцы стиснули занавеску, невольно проколов когтями дорогую ткань. Поморщившись, она разжала руку и убрала ее за спину. И тихо сказала. «Итак, она Фор. Замечательно. Но любит ли она его?» Она так странно подчеркнула это слово, но Ройс не знал, как слышанное истолковать. «Я совершенно уверен в этом, мэм», — преданно констатировал он. «А что будущая миледи ходит хмурой и в мрачном расположении духа, это предсвадебные волнения вкупе с экзаменационными стрессами, да еще понесенные ею не столь давно тяжкая утрата». «Конечно», — она сверкнула чуть нарочитой улыбкой. «Вы давно служите лорду Фаркосигану, оруженосец Ройс?» «С прошлой зимы, мэм, когда среди фаркосигановских оруженосцев открылась вакансия. Меня прислали по рекомендации муниципальной стражи Хасадара», — добавил он с легким вызовом, словно приглашая ее посмеяться над своим скромным, вовсе не военным прошлым. «Понимаете, двадцатка графских оруженосцев всегда набирается из его собственного округа». Она не отреагировала вовсе. Очевидно, слова «Хасадарская муниципальная стража» ничего для нее не значили. Он спросил в ответ. «А вы? Долго ему служили? Там? В Галактической Дали, где милорд обзавелся такими экзотическими друзьями?» На ее помягчевшем лице снова появилась клыкастая улыбка. «В каком-то смысле всю мою жизнь. Во всяком случае, с тех пор, как началась моя настоящая жизнь, 10 лет назад. Он великий человек». Последнюю фразу она произнесла с абсолютной убежденностью. «Ну, он определенно сын великого человека. Граф Эйрио Фаркосиган был колоссом, чья тень падала на последние полстолетия бароярской истории. Карьера лорда Майлза была не столь общеизвестна, и никто не собирался посвящать в ее подробности Ройса, самого младшего оруженосца, не служившего в СБ, как сам милорд и большинство остальных оруженосцев. Однако Ройсу маленький лорд нравился. С такой родовой травмой и всем прочим Ройс избегал унизительного слова «мутация». Жизненный путь не был для него гладким, несмотря на высокородное происхождение. Ему достаточно трудно было добиться самых обычных вещей. Например, женитьбы. Да, мозгов у милорда хватало, возможно, в качестве компенсации за чахлое тело. Ройсу всего лишь хотелось, чтобы милорд не считал своего самого нового оруженосца болваном. «Спуститесь вниз и библиотека будет справа от лестницы, за еще одной комнатой». Он коснулся лба в прощальном салюте, намереваясь сбежать от этой пугающей великанши. «Ужин будет не торжественный, одеваться вам не надо». Когда она озадаченно опустила взгляд на свои помятые в дороге просторные розовые брюки и куртку, Ройс пояснил. «Наряжаться, то есть. То, что на вас сейчас надето, превосходно». «А-а-а», — отозвалась она с явным облегчением. «Так понятнее. Спасибо».